Боже император, помоги слугам своим, что идут против тех, кто несет в себе силу имматериума. Проговорил я выученную наизусть молитву на такой случай. Пускай мы провели трехчасовой молебен с капелланом Бармадом, однако я всегда молился еще и про себя. Идем. Отдал я приказ, кивнув остальным, после чего развернулся и направился в узкий проем в баррикаде, которая перекрывала туннель метро. Все остальные молча последовали за мной. Впереди был темный круглый туннель. На потолке располагались четыре трубы, скорее всего водопроводные. По бокам множество кабелей с оплавленной или же разорванной изоляцией. Их было с трудом видно от того тусклого освещения, которое давали химические осветители на баррикаде. В конце туннеля располагалась баррикада бунтовщиков, также освещенная химическими осветителями. Отсюда она выглядела как небольшое зеленоватое пятно. Шли мы с оружием за спиной, одной колонной. Идти по туннелю было неудобно, так как хоть рельсы и были разобраны, здесь все еще оставались бетонные шпалы. Они были расположены так, что сделать полный шаг не получалось, а идти через одну шпалу было слишком неудобно. Из-за этого приходилось идти по каждой шпале, а для этого нужно было смотреть под ноги, упуская из виду баррикаду бунтовщиков. Пускай впереди не было пулемета или чего-то такого, мы все равно были, как на ладони. В случае чего, нас тут просто перебьют. Оставалось надеяться, что бунтовщики все же не станут срывать всю операцию ради того, чтобы попытаться убить 14 арбитров, техножреца, капеллана и 4 сервиторов. Это было слишком глупо даже для тех людей, которые предали империум и пошли против него войной. Путь занял минут 5. После чего мы все же добрались до места назначения. Здешняя баррикада была почти точно такой же, как и УСПО, собранная из мебели, всякой техники и мешков с мусором. Единственного, чего тут не было, это колючие проволоки, что было вполне понятно. Со снабжением у бунтовщиков было куда хуже. Встречал нас простой солдат, явно рядовой. На нем была точно такая же амуниция СПО, которая отличалась лишь одной деталью, черной повязкой на правом предплечье. Лазган у него был за спиной, на ремне. Условия встречи были соблюдены. Пока что, я кивнул ему, и он кивнул в ответ, после чего отошел в сторону и дернул головой в сторону проема. Не теряя времени, мы проследовали туда. На другой стороне нас уже ждала небольшая делегация, освещенная большим количеством химических фонарей. Главным, как я понимал, был уже немолодой мужчина лет 50, одетый в полевую форму полковника СПО. Он стоял рядом с локомотивом поезда метро, в котором был виден машинист. Рядом с ним находился офицер, также в форме полковника СПО со свистков на шее. По возрасту они были довольно похожи. Позади стояли четверо рядовых солдат, рядом с самой баррикадой находились еще 7 бойцов, что выстроились в шеренгу. У всех лазганы были также за спиной. В случае, если что-то произойдет, потери будут с обеих сторон. Устраивать тут засаду было бы слишком странно. «Полковник Гитнур Саад», — произнес бунтовщик, кивнув мне. Руки он держал по бокам, сжав кулаки. Тоже хороший знак. Будь они за спиной, это было бы слишком подозрительно. «Рядовой адъютант Филгеерт Лантисаль», — сухо ответил я, также кивнув. «Проходите в поезд». После этого оба полковника и их люди отступили, пропуская нас к импровизированной лестнице из ящиков, что вела в открытую дверь вагона. Мы сразу же направились туда, главный, центру. Мы на месте, все нормально, прием, произнес я по ВОКСу, пока взбирался в вагон. Следовало дать знать, что у нас все в порядке. Конечно, они бы услышали, случись тут перестрелка, но нужно было все же отчитаться. Принято, главный, прием, ответили мне с той стороны. Примерно за пару минут мы смогли расположиться в вагоне. Фонарей тут не было, но, к счастью, в шлемах были встроены приборы ночного видения. Окна в вагоне были плотно зашторены, но даже через них было видно, как ярко светятся химические фонари. За нами в вагон залезли сам полковник и двое рядовых, что встали у самой кабины машиниста. После этого Саад постучал в металлическую дверь 3 раза. Вагон тихо загудел и через секунду дернулся, начав набирать скорость в противоположную сторону. Свет так и не включили. По всей видимости, экономили электроэнергию аккумуляторов вагона. Главный, центру, мы отправляемся. Прием, отчитался я еще раз. Принято, главный, прием. Скорость мы набрали небольшую, километров 40 в час. Единственный звук, который был слышен, это стук колес на стыках между рельсами. Уже через 5 минут окна слегка засветились, Скорее всего, мы достигли адмирала Рыдгажа Зальхана. Рассмотреть что-то было невозможно, однако было понятно, что станция хорошо укреплена, а людей там достаточно много. Затем, спустя еще 15 минут, окна вновь засветились. Это уже была, как я помнил, станция контр-адмирала Сибиласкиса Гирка Таускуна. И если о первом я никогда не слышал, то вот о втором очень много. Он был героем Алдагарской кампании, победителем битвы при Гаштурте. Имея у себя лишь 3 крейсера и 9 эсминцев, он смог уничтожить превосходящие по количеству и огневой мощи силы орков, не допустив потерь среди десантного флота, но сам погиб, когда орочья торпеда вызвала детонацию реактора. Благодаря его усилиям флот завершить битву без него, а затем провести высадку на сам Гаштурт и начать его зачистку, которая шла 73 года. Эту историю нам рассказывали множество раз, так как сам контр-адмирал Катаускун был как раз родом с Тангана, где я учился в Схале. Он принадлежал к очень знатному и древнему флотскому роду Катаускунов. Вот уж было мое удивление, что здесь, на Вильяру-Никусе, в честь него назвали станцию метро. Кто бы мог подумать. После этого были станции капитана Хизона Тикра, командора Дильева Кенза и Дочелегера и адмирала Пхаграта Джагарата. О них я также не слышал, но было понятно, если в честь них что-то назвали, значит, они того заслуживали. И вот, наконец-то, спустя больше часа, мы достигли станции капитана Джемиха Мусберга, там, где нам должны были провести брифинг. Освещение на ней было уже электрическое, но лишь с помощью красных аварийных ламп. Экономия электричества у них была довольно серьезная, однако я хорошо знал, что серьезного дефицита они не испытывали, просто растягивали запасы по максимуму. Вполне разумно. Выйдя на станцию, я сразу же последовал за полковником, одновременно осматриваясь. Станция была хорошо укреплена. Вся платформа, длиной около 200 метров, была окружена единой стеной из мешков, разделительной стеной по центру, а несколькими стенами поперек, на которых были установлены пулеметы. Штурмовать такой рубеж будет непросто, это уж точно. Вдоль баррикад находились бунтовщики. Все они смотрели точно на нас и, пускай их лица были полностью скрыты за противогазами, было стойкое ощущение, что смотрели они на нас с недовольством. У меня были схожие чувства. Враг стоял прямо передо мной, и я, как солдат бога императора, обязан был их убить, всех до единого, однако делать это нельзя, и я понимал это. Угроза псайкеров была слишком серьезной, потому можно было немного потерпеть. Все равно все эти люди умрут. Возмездие Империума настигнет каждого из них, где бы они ни прятались. Всем им воздастся за то, что они так воткнули нож в спину человечества. Пройдя кусок платформы, мы добрались до большой, широкой лестницы по центру, что вела вверх, и узкой боковой лестницы вниз. Полковник повел нас по второй. Через нее мы оказались на небольшой площадке, перекрытой перилами и очередной баррикадой. За ней – станция троллейбуса, которая стояла перпендикулярно станции метро. Повернув налево, спустились еще ниже, на пешеходную трассу. С обеих сторон ее перекрывали баррикады с солдатами. Было хорошо видно, что к нашему прибытию хорошо подготовились. Маршрут был проложен специально так, чтобы не показывать нам ничего важного, кроме укреплений. Это тоже было вполне разумно. Уже по этой трассе нас провели в административные помещения мануфакторума «Жагурт», который занимался производством строительных инструментов. И уже там, пройдя по коридорам, нас привели в большой зал для совещаний. Там нас уже ждал генерал Трагдун, именно он должен был курировать эту операцию со стороны бунтовщиков. В какой-то мере, это давало надежду на успех, ведь это было довольно хорошим знаком того, насколько серьезно руководство этих богохульников относится ко всему происходящему. Конечно, сам факт переговоров тоже об этом говорил вполне отчетливо, но чем больше таких знаков я видел, тем было спокойнее. Рядом с ним стояло еще 4 человека, двое полковников и двое в униформе протиксов. За минуту мы все устроились возле длинного овального стола, после чего дверь в помещении закрылась. Наступила практически полная тишина. Единственное, что я слышал, дыхание через шлемы солдат. На нас была герметичная броня с функцией замкнутого цикла дыхания, но пока что мы ее не активировали. Слишком неудобно. Мое имя генерал Харц Трагдун. Начал мужчина. По голосу было отчетливо слышно, как ему противно с нами разговаривать. Я назначен вашим главным куратором в этой операции. Именно через меня будут решаться все вопросы по проведению операций, получению информации, а также вашему обеспечению. Кто из вас Филгеирт Лантисаль?» «Я», — прозвучало в ответ от меня вместе с кивком. Генерал посмотрел на меня, после чего также кивнул. «Тогда приступим. Уважаемый капитан Готиар, вам слово». Генерал посмотрел на первого бунтовщика в униформе протиксов. Уже не молодой, лет 50, с вытянутым худым лицом, с узко посаженными глазами и острым подбородком. «Благодарю, уважаемый генерал», — произнес в ответ Готиар, после чего открыл довольно толстую папку, которая была у него все это время в руках, и положил ее на стол. «Ситуация следующая. Объект 1 уже шестой день находится в пятом цехе мануфакторума Хильзигруш, где он устроил пожар. Сейчас цех полностью законсервирован и окружен войсками. Никаких попыток вырваться за все это время не было зафиксировано. В цехе есть запасы воды для технических нужд, потому надеяться на то, что скончается от обезвоживания, не приходится. Воздуха там также достаточно, чтобы один человек продержался там несколько недель. Слишком большие объемы помещений. Есть надежда, что его смогли ранить пулей во время стрельбы и он истек кровью, но проверять это мы не пытались, так как решили ждать вас. На этом у меня все». Капитан закрыл папку и толкнул ее в мою сторону. Я сразу же взял ее и передал ее Ариту, что стоял рядом со мной. Тот передал Ларату, тот, в свою очередь, Филику, и так по цепочке папка добралась до одного из псай-вереспиксов. Это уже было по их части. Остальную историю я знал уже давно. Объект 1 проявил себя в мануфакторуме Хильзигруш. Он был там рабочим на конвейере, занимался производством боеприпасов. Его звали то ли Марис, то ли Мариш, возраст от 14 до 16, однако никто точно сказать не мог, так как с документооборотом у бунтовщиков было совсем плохо, в любом виде. Но, к счастью, удалось примерно понять, как все было. Во время работы объекта у него произошла ссора с другим рабочим, который упрекнул его в медленной работе. Затем к ссоре подключился бригадир, который поддержал обвинение, однако объект начал спорить и с ним. Потом бригадир ударил объект один в живот, отчего тот упал. Второй рабочий ударил его ногами по животу, после чего объект испустил, как мы поняли из описания свидетелей, поток жидкого пламени синего, как сапфир, цвета, на которое было больно смотреть, и которое горело на любых поверхностях, даже на бетоне и металле. Плюс ко всему, от него постоянно отлетали маленькие языки пламени, которые прилипали ко всем поверхностям и продолжали гореть, а если поверхность была горючей, то та загоралась уже обычным пламенем. И бригадир, и рабочий погибли сразу же. Остальные рабочие в страхе попытались сбежать, а прибежавшие охранники начали стрелять. В ответ на это объект 1 направил пламя уже в их сторону. Это вызвало огромный пожар, и выжившие охранники больше ничего не смогли сделать. Пламя распространилось на второй цех и выжгло его полностью. Попытка потушить пожар успехом не увенчалась. Вода, пожарный порошок и пена также горели, причем из-за них огонь распространялся еще быстрее. К счастью, огонь потух сам собой, а возникшее из-за него обыкновенное пламя оперативно потушено. Вскоре объект 1 был изолирован в первом цеху с помощью механической консервации, то есть полной блокировки всех входов и вентиляции вручную. Здесь все было понятно. Сильный эмоциональный всплеск, усиленный половым созреванием, вкупе с физической болью привел к псай-триггеру и неконтролируемому использованию способностей в состоянии аффекта. Пока что ничего серьезного с точки зрения закона я не видел. Первое использование псайкерских способностей в состоянии аффекта законом не каралось. Дальнейшее применение сводилось к вынужденной самообороне. Что еще более важно, убиты были бунтовщики, так что наказывать псайкера было попросту ни за что. А следовательно, был шанс все решить мирно. Если убедить его сдаться, то Империум сможет получить псайкера, который будет в дальнейшем служить на фронтах и уничтожать врагов человечества. Это сейчас было в приоритете. Однако, сейчас еще нужно было задать другие, не менее важные вопросы. Что по другому псайкеру? Продолжил я наш брифинг. Уважаемый капитан Лукис, вам слово. Благодарю, уважаемый генерал, произнес второй бунтовщик в униформе протиксов. С объектом 2 все обстоит сложнее. Он постоянно перемещается и обходит блокпосты. Нам удается выслеживать его по необычным происшествиям. Перепады напряжения, сбой в вокс-связи, массовые ночные кошмары или похожие проблемы со здоровьем, странности в поведении. Однако мы каждый раз лишь разбираемся с последствиями, поймать его не получается. Единственное, что удалось точно узнать, Он очень хорошо ориентируется в коммуникациях. Подробности находятся здесь. Капитан закрыл папку и передал ее мне, а я вновь передал ее Псай Вереспиксам. Как все обстояло с этим Псайкером, я тоже знал. Вначале, в течение 10 суток до начала переговоров, приходили сообщения о различных аномалиях среди гражданских. В основном это были массовые мигрени, несварения, бессонницы, кошмары и тому подобное. Затем в одном из субабдисов начала постоянно падать температура воздуха. Там же вскоре был обнаружен первый труп. Солдат Сно, находящийся в трехдневном отпуске, был найден мертвым у себя в комнате. По результатам осмотра, он погиб от удара электрического тока. После этого все происшествия в субабдисе резко стихли, но уже потом стали проявляться в другом, расположенном неподалеку. Там был обнаружен новый труп, с пятнами ожогов на коже. При этом смерть наступила вследствие остановки сердца, а уже на следующий день один из блокпостов, расположенный на выходе из субабдиса, был атакован. Что там произошло, никто точно не знает. По сообщениям одного из свидетелей, который был там и все еще был способен говорить, на блокпосту одному из гражданских приказали выйти из очереди. Он отказался и его попытались вывести силой, после чего раздался крик, от которого и свидетель, и все, кто находился там, оглохли, а в электросети произошел скачок напряжений, который уничтожил все освещение. После этого объект 2 сбежал, а попытки поймать его не увенчались успехом. «Где сейчас находятся участники обоих инцидентов с объектами?» – спросил я, посмотрев на Готяра. Он немного стушевался, опустив глаза вниз. Ему явно не хотелось отвечать. «Изолированы?» – все же произнес он, и голос у него стал куда холоднее. «У них начались какие-либо проблемы со здоровьем?» «Да, ухудшение или полная потеря зрения и слуха, искажение вкуса и запаха, чесотка, нервные тики, выпадение волос и зубов, кожные высыпания, бессонница, эмоциональная нестабильность, несварение, нестабильное кровяное давление. Там еще длинный список. Врачи пытаются им помочь, но получается очень слабо. Всех необходимо ликвидировать. Вы с ума сошли, что ли?» Резко произнес генерал Трагдун, злобно посмотрев на меня. Остальные бунтовщики, что стояли рядом с ним, также злобно посмотрели на меня. «Если это попытка нанести нам вред, то я советую вам еще раз очень хорошо подумать. Я не допущу подобного беспредела. Я выполняю здесь свои обязанности, помочь вам с проблемой несанкционированных псайкеров», – начал я, чеканя каждое слово. «Эти люди были свидетелями несанкционированной псайкерской деятельности. Они уже обречены и должны быть ликвидированы. Это не обсуждается. Попытайтесь нам помешать, это будет считаться нарушением нашего договора. Мы просто уйдем, и тогда сами разбирайтесь во всем». Злобное выражение лица Трагдуна сменилось на удивленно непонимающее, затем на задумчивое. «Почему их нужно убить? Что с ними будет? Они сойдут с ума», — коротко произнес я, «в лучшем случае, лишиться рассудка полностью. В худшем, сойдут с ума и станут агрессивными, после чего начнут нападать на всех вокруг. Также могут начаться физические мутации, которые будут постоянно усугубляться». На этот раз генерал закрыл глаза и вздохнул. «Там больше 400 людей», — произнес он обреченно. Он все еще не мог принять, что необходимо было сделать. «Это немного, поверьте», — коротко произнес я. Подобное было действительно правдой. За 50 лет до моего прибытия на Акитас Прайм небольшой городок на 50 тысяч человек был заперт на карантин из-за операции по ликвидации несанкционированного псайкера. После этого все население было ликвидировано, их тела кремированы, прах развеян, город снесен, фундамент выкопан, территория засыпана серебряной пылью и навсегда закрыта 10-метровым посеребренным забором, обернутым километровыми свитками-оберегами, а все рабочие, кто участвовал в ликвидации, были подвергнуты стерилизации посредством вазэктомии. Что тогда произошло, нам так и не рассказали. Материалы дела были засекречены. Однако этот случай нам приводили как пример необходимости ликвидировать всех, на кого несанкционированный псайкер успел повлиять хотя бы немного. И я хорошо понимал, что это необходимо. «Я понял», не скрывая горечи, произнес генерал, «делайте, что должно». «Вот и прекрасно», подумал я. То, что у генерала хватило ума не спорить по этому поводу, меня все же радовало. Если бы он пошел в отказ, мне действительно пришлось бы уйти. Пытаться ликвидировать выживших вопреки разрешению привело бы к вооруженному конфликту, а продолжить операцию без ликвидации я не могу, так как подобное было вопиющим нарушением протоколов. Подобное было недопустимым. Хорошо, тогда следует определиться с дальнейшими действиями. Я отвернулся от генерала и посмотрел на весь свой отряд. Предложение разделиться на две команды, предложил один из псейловчих. По некоторым отличительным знакам я знал, что это был Баларикградер. Необходимо обезвредить оба объекта как можно быстрее. Исключено, сразу же сказал я, слишком большие риски. Если один из отрядов потерпит неудачу, второй уже не сможет выполнить задачу даже в случае успеха своей операции. Оба объекта не показали большого боевого потенциала, поддержал Градера другой боец, Сагурин Ятус, мы справимся. Объект 1 продемонстрировал немалый потенциал для роста. Разделять силы, это риск провала операции, даже с учетом вашего профессионализма. К тому же, объект 2 также может обладать более сильными способностями, нежели он демонстрировал до этого, поддержал меня третий псейловчий, Химхас Суэра. Лицо Баларика я не видел из-за шлема, однако по его позе и некоторым движениям было заметно, что он задумался. Хорошо, в таком случае необходимо вначале обезвредить объект 2, произнес псейловчий по имени Ремикарсук. Он постоянно в бегах и несет опасность для окружающих. Не согласен, ответил я, немного обдумав это. Объект 1 представляет куда большую опасность. Он находится в изоляции и не контактирует ни с кем, произнес уже Инлитус. На данный момент мы можем оставить его, он все равно никому не причинит вреда. Объект 1 находится в полном одиночестве и покое, начал я свою аргументацию. Это значит, что он находится наедине с самим собой, имеет время на тренировки своих способностей. К тому же, его ничто не отвлекает, а это значит, что он может концентрироваться на более сложных приемах. И вдовесок ко всему, у него в скором времени может кончиться еда, а это значит, что он попытается пойти на прорыв. Для этого еще есть время, продолжил Спорградер, а объект 2 постоянно передвигается и применяет свои способности, находясь в нестабильном эмоциональном состоянии. Его необходимо остановить немедленно. Его поимка может занять слишком много времени, не отступал я, а в это время объект 1 будет становиться все сильнее и может решиться на прорыв, или же его обезвреживание будет серьезно осложнено. Пока мы будем разбираться с объектом 1, объект 2 может окончательно скрыться, сдерживая свои способности и их побочные эффекты, неожиданно произнес один из псай-вереспиксов, Гильдрусочки Махит. Согласно данным, имеется тенденция на снижение побочных последствий псайкерской деятельности. В течение нескольких суток есть риск ее снижения до минимального уровня. После этого поимка будет существенно осложнена. Вот эта новость уже была довольно серьезной. Если следы деятельности псайкера перестанут быть заметными, то он просто растворится в толпе и его поимка затянется. В таком случае возникнет очень большой риск куда больших проблем, вплоть до прорыва. Помилуй бог император. Однако и объект 1 был также очень большой проблемой. Еще в учебке нам объясняли, наибольшую опасность представляет несанкционированный псайкер, оставшийся в полном одиночестве, так как в таком случае они оставались наедине со своими мыслями, страхами и кошмарами, которые их преследовали постоянно. В такие моменты они становились куда более нестабильными. При этом они все сильнее интересовались своими способностями и получали время, чтобы тренироваться. На Тангане ветеран корпуса псайвинатов, который зачитывал нам лекции, рассказывал, как один псайкер несколько дней провел в канализации в полном одиночестве, тренируя свои способности и лишаясь рассудка. В итоге, его ликвидация привела к гибели 7000 гражданских и 436 псайвинатов, а также изоляции и дальнейшей ликвидации еще 10000 гражданских. Конечно, оставался еще вариант разделить силы. Это было наиболее оптимальным вариантом, который позволял заняться обоими объектами сразу, однако он же был и наиболее рискованным. Выходило, что вообще все варианты рискованные, а следовательно, нужно было выбрать наименее рискованный из всех. Займемся объектом 1, его мы успеем обезвредить быстро. Псай Вереспиксы отправится на поиски объекта 2, чтобы взять его след и не терять. По немного изменившимся позам было видно, что моим решением они недовольны. Однако это был мой приказ, как командира всей группы, и они его выполнят в любом случае, за это можно было не переживать. Остальные отправятся на ликвидацию выживших, повернулся я к генералу. Я понял, их собрали всех в одном месте. Вас отвезут, все таким же печальным голосом произнес Трагдан. Ему все еще было тяжело принять факт того, что несколько сотен людей придется убить. Это было вполне понятно и очевидно. Он был простым офицером СПО и не имел какого-либо представления о том, как работает вся система по отлову несанкционированных псайкеров. Да, он знал, как это важно, на этой планете это, как я уже успел понять, объяснялось с самого детства, но вот детали мало кто знал и уже тем более понимал. «Хорошо», — кивнул я, после чего повернулся к своему отряду, «тогда выдвигаемся». Псай Вереспиксы вышли первыми и остались здесь вместе с сервиторами и техножрецом. Охрана им была ни к чему, было понятно, что бунтовщики все же свое слово сдержат и не станут с ними что-то делать. Остальной же наш отряд, вместе с капелланом, отправился за полковником Сатом. Тот провел нас вначале на станцию двухэтажных троллейбусов, где нас посадили на один из них и отправили через 7 станций. Затем на одной из станций пересадили на трамвай, на котором мы проехали еще 4 станции. Оттуда мы за полчаса дошли до лифта и спустились на 62 уровня вниз. Все это время я пытался осмотреться, запомнить что-нибудь полезное, но ничего такого найти не мог. В туннелях ничего интересного не было, а пешком мы шли обыкновенными коридорами общего пользования, освещенными аварийным освещением. Ничего важного тут не было, кроме того факта, что чем глубже мы ехали от фронта, тем меньше баррикад становилось. Под конец их не было вовсе, но в этом не было ничего такого. В случае чего, их возведут за пару часов, еще до того, как сюда доберутся даже звуки боев. Хотя и было понятно, скоро тут будут бои. Скоро наши войска прибудут сюда, уничтожат предателей и установят здесь порядок Лекс Империалис во имя Бога Императора Человечества. Но пока что до этого было еще далеко, это следовало признать. Выйдя из лифта, мы где-то за 10 минут добрались до больницы, обозначенной ярко-красным треугольником. Охранники, что стояли на посту в полной амуниции, шокированно глянули на нас и начали хвататься за лазганы, но я на это реагировать не стал. Достать дробовик из-за спины я все равно не успел бы, пускай и было понятно, что у этих людей нет вообще никакой военной подготовки, а провоцировать их не стоило. Все, что я сделал, поднес руку ближе к кобуре с болт-пистолетом. В случае чего, этих хлюпиков удастся убить быстро. «Отставить», — сухо и холодно произнес Сад. Охранники все же отступили и дали нам пройти. Внутри было много людей. Большая часть холла была занята кроватями, на которых лежали раненые с бинтами на различных частях тела. Правда, я сразу заметил, что капельниц тут ни у кого не было, а врачей тут было всего 6 на где-то 100 человек. Освещалось тут все несколькими лампами на потолке, отчего по краям помещения было довольно тускло. Как только мы вошли внутрь, все присутствующие отвлеклись от своих дел и начали смотреть на нас с широко раскрытыми глазами. «А это ещё кто? Стрёмные какие-то. Это че, Арби? Бля, это ж псы ловчие. Ой, пиздец. Боже, император помилуй». Люди шептались, а я все слышал благодаря шлему и его акустическим ауспиксам. Тот факт, что они продолжали молиться Богу Императору, меня одновременно злило и обнадеживал. Злило из-за того, что эти люди были предателями и не имели права обращаться к нему со своими просьбами, они не заслуживали его милости, а обнадеживал из-за того, что эти люди не впадали в ересь, выдумывая себе квази-божества. Те люди, кто не поднимал оружие против солдат Империума, еще был шанс раскаяться в своих грехах. Я лишь надеялся, что кто-то из них все же внемлет голосу разума. Мы молча прошли через весь холл, после чего остановились рядом с немолодой уже женщиной в белом халате. Судя по темным кругам под глазами, со сном у нее были большие проблемы. Гаима Сингис, заведующая отделением, слегка грубоватым голосом произнесла врач. Ее словно вообще не волновало то, что перед ней стояло 14 закованных в броню вооруженных солдат и еще один вооруженный капеллан. «Что происходит, полковник? Позовите начальника больницы». «Немедленно», — приказал полковник. Сингис удивленно посмотрела на него, затем удивление сменилось страхом и она, дерганно кивнув, побежала по коридорам. Спустя 3 минуты к нам прибежала другая женщина, лет 40 на вид, с полностью лысой головой, худым телом и темными кругами под глазами. «Давина Рамитун, начальник больницы», произнесла она еще более раздраженным голосом. Ее наличие вооруженных людей также не волновало. «Полковник Гитнур Саад, пройдемте, уважаемый начальник больницы, я все объясню», тихо ответил ей Саад. От его обреченного тона Давинара сразу же изменилась в лице. Она явно поняла, что что-то серьезное. Нас провели через коридор, заполненный кроватями с ранеными коридором, и в конце мы зашли в пустое помещение, где на диванах лежало семеро врачей. Похоже, это была комната отдыха. Стоило нам зайти, как все, кто отдыхал внутри, сразу же напряженно встали и начали удивленными глазами смотреть то на нас, то друг на друга. На выход, коротко сказала Митун, и все врачи в течение 10 секунд встали и практически выбежали. Одна женщина и вовсе себя осенила аквилой, при этом бормоча себе под нос что-то неразборчивое. Как только дверь открылась, Митун посмотрела на полковника Сата. «Говорите, по приказу генерала Трагдуна все, кто пережил нападение псайкеров, должны быть ликвидированы», — кое-как выдавил из себя полковник. В первую секунду женщина смотрела с непониманием, но затем ее глаза раскрылись так широко, как это было вообще физически возможно. «Вы что, ебанутые нахуй?» — просипела врач, которой явно не хватало воздуха. «Кто это вообще такие?» «Это отряд псайловчих, присланный Адептус Арбитрис по просьбе верховного лидера. Они занимаются отловом несанкционированных псайкеров. Так пусть и идут на Хельзигруш. Эта тварь ведь там засела», — громко и злобно произнесла Митун, «или ту, другую тварь пусть ловит. А здесь раненые. Эти люди должны быть ликвидированы», — продолжил Сад, «иначе они будут представлять опасность для всех». «Да с какого это хера вообще? Они контактировали с псайкерской деятельностью. Их уже не спасти», — объяснил уже я, привлекая к себе внимание врача. Та посмотрела на меня вначале со злобой в глазах, а потом с обреченностью. «Вы не посмеете. Все уже решено», — сказал полковник. «Ты там 436 человек. Это необходимо», — сказал я, обратив на себя ее внимание. «Покажите, где они находятся, и выведите оттуда персонал. Мы все сделаем быстро». Давинара посмотрела на меня с лицом, которое было буквально переполнено шоком и страхом. Я знал этот страх. Это был страх, направленный конкретно в мою сторону, страх перед человеком, который мог хладнокровно говорить о ликвидации людей только за то, что их затронуло псайкерство. Уже не в первый раз на меня смотрели такими глазами. Мне уже приходилось это делать. «Боже, император всемилостивый», — прошептала Митун, закрыв глаза. Через секунду по ее левой щеке побежала слеза, затем по правой еще одна. «Проведите нас», — произнес я. Вытерев слезы, начальник больницы резко выдохнула. «Ладно, бог император вам судья, идемте». Мы вышли из комнаты, рядом с которой напряженно ждали все вышедшие врачи, и направились к лестнице. По ней мы спустились на 5 этажей вниз, оказавшись в карантинном отделении 5. Про себя я отметил, что это было самое подходящее место для содержания раненых псайкерской деятельностью людей. Освещение тут было только аварийное, тускло-красное. Рядом с дверью было окошко в стене, за которым сидел скучающий санитар в белом костюме, который удивленно посмотрел на нас. «Объяви всем собраться здесь», — строго приказала Давинара. «А, так ведь экономия», — промямлил непонимающий санитар. «Быстро». «Да, сейчас», — произнес санитар, поднес к себе ближе микрофон и нажал на несколько рун. По тихим коридорам сразу же прозвучал скрежет активируемой системы оповещения. «Внимание!» — усиленный голос санитара прозвучал из нескольких источников сразу. «Всему персоналу собраться возле главного входа. Приказ начальника больницы». После этого санитар нажал на одну руну и отложил микрофон, продолжая смотреть на нас с нескрываемым волнением. Спустя минуту к нам стали подходить первые врачи. На всех были надеты, в дополнение к обычной одежде, кожаные фартуки и перчатки. На некоторых виднелись следы крови, слюней и блевоты, что уже говорило кое-что о состоянии потерпевших. Еще через минут 5 возле нас собрались 20 человек. «У кого есть ключи, остаются. Остальным выйти», — тоном, нетерпящим пререканий, произнесла Митун. Спорить с ней не стали, и 10 человек направились к выходу. Затем Давинара посмотрела на молчавшего санитара за окошком и кивнула головой в сторону выхода. Тот очень быстро присоединился ко всем остальным, и вскоре дверь за нами закрылась. «Все пациенты должны быть ликвидированы», — сразу же начала начальник больницы, отчего все прибывшие врачи шокированно уставились на нее. «Этим займутся псайловчие, все одобрены верховным лидером. Откройте им двери в палаты». «Ну нахуй», — грубо произнес один из врачей, передавая большую связку ключей в руки другому врачу. «Я в таком участвовать не собираюсь». «Твое право», — произнесла Митун, кивнув ему, после чего он быстро вышел за дверь. «Кто еще хочет, может уйти». Врачи переглянулись между собой, после чего еще трое сдали свои ключи коллегам и вышли. «Приступим», — коротко произнес я и повернулся к своим. «Я, со 2 по 6, группа 1, левый коридор, с 7 по 12, группа 2, правый коридор, 13, 14 и капеллан, прикрывайте вход, стрелять на поражение по всем, кто попытается проникнуть или уйти без разрешения. Принято, ответили мне трое названных, после чего мы быстро распределились по группам вместе с врачами и направились по коридору. Пройдя еще одну дверь, мы оказались в другом коридоре, где по обе стороны располагались двери в палаты. Пусть не мучаются, пожалуйста. Неожиданно обратился ко мне один из врачей, который уже нашел нужный ключ и стоял возле первой двери. «Мы сделаем все быстро», – проговорил я. Его просьба была мне понятной, я тоже не хотел, чтобы те люди мучились. Пускай они и были предателями Империума. Врач посмотрел на меня и кивнул. Ключ вошел в замочную скважину и с щелчком провернулся 2 раза. Затем врач отошел к другой двери, что стояла напротив, а я достал посеребренный нож, исписанный молитвами и содержащий в рукоятке пергамент с кровяными молитвами. Ликвидировать гражданских я собирался именно ножом, пользоваться дробовиком или болт-пистолетом было слишком расточительно и не сильно удобно. Ножом было сейчас проще всего. Отодвинув дверь внутрь стены, я вошел внутрь. Здесь было 8 одноместных кроватей, по 4 у каждой стены. Рядом с каждой, по тумбочке. Сбоку была еще одна дверь, скорее всего для душа и туалета. До меня донеслись болезненные стоны одного из гражданских. Все его лицо и тело было перебинтовано, было лишь отверстие для рта, в которых виднелись губы, сплошь покрытые мелкими водянистыми прыщиками. «Ваодыуи!» – прохрипел он, немного повернув голову. Глаза у него были также забинтованы, но он пытался найти меня по звуку. «Доктор!» – проговорил еще один мужчин, лежавший на другой кровати. «Доктор!» – подойдя к первому гражданскому, я поднес нож к его горлу, там, где была сонная артерия, и ввел его внутрь. Заточенное лезвие проткнуло бинты и вошло в горло, а затем вышла из него. Человек дернулся и захрипел. Из его горла хлынула кровь, которая в аварийном красном освещении казалась темно-бордовой, практически черной. С ним было покончено. Всего несколько секунд и человек потеряет сознание от кровопотери, а затем умрет. «Ты, что?» – прозвучал вопрос от второго человека, позади меня. Я быстро подошел к нему. У него также были забинтованы глаза, но вот лицо было открытым. На нем были множество пятен, которые оказались сухими потрескавшимися корочками. Один удар, и из его горла также хлынула кровь. Третий человек был без сознания и спал. У него был забинтован только один глаз, в то время, как из второго уходили мокрые дорожки из слез. Стоило ножу войти в его горло, как глаз широко открылся в ужасе. Забинтованный рукой человек схватился за мою руку, но не смог ухватиться за броню, одновременно начав бить ногами по кровати. Он пытался что-то сказать, но из рта сразу же полилась кровь. После этого он попытался рукой зажать себе рану, продолжая смотреть на меня с шоком и страхом. Однако это не могло ему помочь. Спустя несколько секунд он прекратил дергаться, и его глаз продолжил смотреть в одну точку на потолке. Четвертый не имел бинтов. Он просто смотрел невидящим взглядом в потолок и что-то бормотал, шевеля облезлыми, кровоточащими ранами. На самих глазах у него были бельма, как при катаракте, а вся кожа была десятком черных родинок. Пятый спал, и даже когда я воткнул ему нож в горло, он не дернулся и не проснулся. Шестой, с перебинтованной головой, лежал лицом к стене, свернувшись в позу эмбриона. «Уйдите!» – пискляво шептал он так тихо, что даже акустические авгуры в шлеме едва смогли уловить его голос. «Уйдите! Уйдите!» Я не знал, к кому он обращается, ко мне или же это были какие-то его галлюцинации. Меня это не волновало. Нож проткнул ему сонную артерию, однако он никак на это не отреагировал. Он продолжил лежать, выкашливая кровь в попытках что-то говорить. Седьмой человек лежал на кровати с одним забинтованным правым глазом, в то время, как левая половина лица была опухшая и бугристая от огромной опухоли, покрытой сыпью и прыщами. Правая рука у него была покрыта бинтами, но было видно, что она тоже значительно вздулась. Мужчина посмотрел на меня и скривился в злобной гримасе, после чего издал нечленораздельный хрип и резко поднялся. Я сразу же нанес ему удар в горло. Вновь раздался хрип. Человек не обратил внимания на рану и все равно попытался напасть, но я просто отступил, и он упал на пол. Немного подергавшись, он замер и больше не шевелился. Восьмой человек сидел на кровати, прижав колени к груди, закрывая уши руками и мерно пошатываясь взад и вперед. Глаза у него были забинтованы, а губы шевелились, тихо что-то бормоча. «Замолчите! Все же расслышала успех с шлема, усилив звук. Замолчите! Замолчите! Прошу! Хватит!» Стоило мне нанести удар, он сразу же дернулся и попытался закрыть рану, но это не помогло, и через несколько секунд он уже не шевелился. Проверив туалет и ничего там не обнаружив, я направился в следующую палату. В остальных 5 палатах, мимо которых я прошел, псы ловчие также быстро расправлялись с лежащими гражданскими. «Не подходи!» — кричал кто-то истошно, словно в истерике. «Не подходи! Ты плохой! Ты зло! Не подходи, не подходи, не подха!» Вопль резко прервался чавкающим звуком. «Уберите! Уберите их! Уберите!» — говорил еще кто-то, уже из другой палаты, но вскоре его голос также прервался. В это же время, как врач уже открывал новую дверь, внезапно, стоило замку щелкнуть во второй раз, дверь резко отъехала в сторону, и 2 тощие руки потянулись к лицу врача. Он успел среагировать и схватился за обе, после чего своим немалым весом впихнул человека внутрь. Я быстро подбежал туда и вошел в палату. «Падла!» – прокричал врач, отталкивая ногой полностью голого парня лет 17, у которого все тело было покрыто кровоточащими бородавками диаметром где-то в сантиметр. От такого тот отлетел в сторону, но все же удержался на ногах и попытался атаковать снова, улыбаясь максимально сильно и смотря на меня безумным неморгающим взглядом. Я обошел врача, уперся на правую ногу и со всей силы ударил левой парню в живот, отчего он врезался в стену, но опять не упал, все так же продолжая смотреть на меня. Приблизившись к нему, я ударил еще раз, на этот раз по яичкам. Никакой реакции. Парень лишь потянулся ко мне руками и попытался схватить за голову. Силой массы у него было немного, потому я без проблем смог удержаться на ногах. Защита же не давала ему что-то со мной сделать. Удар ножом по горлу, прямиком в сонную артерию, и снова ничего. Кровь начала быстро вытекать из раны, но парень все равно продолжал пытаться меня задушить. Еще один удар, кулаком в висок, сразу же оглушил его, и он упал на кафельный пол, на котором начала быстро образовываться черная лужица крови. «Вот же пиздец ебаный», — злобно произнес врач. Я повернулся к нему и заметил, как он сжимает кровоточащую руку. «Уебок ненормальный, укусил меня». Я знал, что нужно делать. Подойдя к нему быстрым шагом, я сразу же ударил врача в пах, отчего он отлетел до самого выхода из палаты и упал. Быстро подбежав к нему, я наклонился и нанес удар прямиком в горло. Протоколы зачистки были строгими. Любые раны, которые были нанесены контактировавшими с псайкерством людьми, могли нести заражение. Пока что не было понятно, действительно ли укус нес какую-либо опасность, однако вероятность подобного была, а вот времени и возможности на проверку нет, потому рисковать было никак нельзя. В этот момент я услышал, как ко мне подошел один из наших, поднял голову. Черное дуло болт пистолета в руках Арита смотрело прямо на меня. Его палец был уже на спусковом крючке. «Объясни», — коротко приказал он. «Все было по протоколу. Я атаковал врача и убил его. Был шанс того, что со мной что-то не так, что я уже подвергнут влиянию псайкерства. Ему нужно было убедиться». «Укус», — сразу же ответил я, медленно и аккуратно отодвигаясь и показывая руку врача, на котором виднелись 2 кровоточащие раны в виде дуг от зубов напавшего парня. Арит посмотрел на это, после чего убрал болт-пистолет, кивнул и пошел дальше. Я же забрал связку ключей у врача, встал и подошел к новому пациенту. Он был привязан к кровати, дергал руками и ногами, смотрел в потолок часто моргающими глазами и беспрерывно чавкал. Удар по горлу ножом моментально вывел его из транса, и он задергался в конвульсиях, хрипя и кашляя кровью, но уже ничего не мог сделать. Следующий пациент, полностью забинтованный, смотрел на меня одним единственным глазом, в котором явственно читался страх. «За что?» — только и смог проговорить. Я ему не ответил и нанес удар. Третий парень, весь перебинтованный, спал и не проснулся даже от удара. Четвертый сидел у самой стены и беспрерывно бил кулаками по стене, стерев их до мяса и оставляя на сером бетоне темно-бордовые пятна крови. «Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе», — шептал он в такт ударом, лишь иногда делая паузы на вдох. Даже удар в горло его не остановил. Пятый также сидел на кровати, дергался и бил себя кулаками по голове. «Отстань, отстань, отстань, отстань, отстань, а отстань», — говорил он при каждом ударе. Его глаза были покрыты катарактой и кровоточили, оставляя темные дорожки на щеках. Но стоило мне подойти, он остановился и посмотрел на меня, хотя и не должен был видеть. «Скажи ему отстать от меня», — произнес он с мольбой в голосе, — «я не хочу делать то, что он просит». Нож быстро проткнул ему сонную артерию, однако на это он не отреагировал, продолжая смотреть на меня и пытаться что-то сказать. «Эй!» — резко крикнул кто-то за моей спиной. Я обернулся. Рядом с одной из кроватей стоял молодой парень с забинтованной рукой, который теперь с шоком смотрел на меня. Вся его кожа на лице и другой руке была покрыта кровоточащими угрями. «Эй!» — взревел он, смотря на выход. «Помогите, убийца!» Я быстро подошел к нему. Он попытался сбежать, прыгнув на свою кровать. Но в последний момент я успел схватить его за руку и дернуть на себя, чтобы он не сбежал. «Не трожь, не трожи меня!» — продолжал кричать он, пытаясь бить меня по лицу. Однако шлем хорошо защищал, и мне от его ударов ничего не было. Приблизив его к себе, я смог воткнуть ему нож в горло, а затем оттолкнуть от себя. Парень пытался заткнуть рану рукой, но из этого ничего не вышло. Седьмой человек, у которого были ампутированы обе ноги, смотрел на меня молча со слезами на глазах, а восьмой сидел на кровати и постоянно дергал руками, словно пытался отогнать от себя летающую мошкару, которой тут не было. Его лицо было настолько опухшим, что глаз не было видно, вместо них были лишь две тонкие щелочки, из которых текли слезы. «Ебаные твари, да отстаньте вы, не буду я, отъебитесь уже, не хочу я», — шептал он. Покончив с этой палатой, я вновь отправился дальше. «Суки!» — кричал кто-то из другой палаты. «Суки! Су!» Голос кричавшего резко прервался чавкающими звуками. Пройдя мимо палаты, я увидел, что один из наших вставал с пола, на котором лежал дергающийся и истекающий кровью мужчина без левой руки. «Смотрите! Ну посмотрите же! Посмотрите, какие они такие красивые! Они же просто великолепные! Они! Ты в курсе, кто я такой? Ты в курсе вообще? Он меня выбрал! Из всех! Именно мне!» Не теряя времени, я вошел в следующую палату, которую для меня открыл врач. «Хохол Лодно», — шептал про себя один из пациентов. Он сидел на кровати, укутавшись во все простыни и одеяла, которые тут были, смотрел на стену перед собой и дрожал так, словно тут был мороз. «Хохол Лодно». Подойдя к нему, я попытался снять с него одеяло. «Нет», — взревел он, резко схватившись за одеяло и пытаясь его вернуть на место. «Не дам, я замерзу». Резким ударом в лицо я отправил его в нокаут, после чего проткнул сонную артерию. Второй пациент сидел на полу и методично облизывал металлическую опору кровати. Даже когда нож проткнул ему горло, он все равно продолжал это делать, никак не отреагировав на рану, пока, наконец-то, не упал на пол, потеряв сознание. Третий был молодым пареньком лет 14 с бинтами на глазах. Он сложил руки на груди в виде аквилы и бормотал какую-то молитву о спасении от боли и недугов. Четвертый стучал кулаком по стене, сидя на коленях. Следующий мужик лежал голышом без простыни, в одних трусах. Он часто дышал, словно только недавно пробежал спринт. Во рту не было ни единого зуба. Глаза постоянно двигались в разные стороны, как при косоглазии. Только сейчас было видно, что он это в какой-то мере контролирует. Стоило мне приблизить нож к горлу, как он резко схватился обеими руками за мою и попытался оттянуть ее назад, но сил у него и близко для этого не было. Рану удалось нанести без проблем. Шестой пациент лежал на животе. Его спина была забинтована, но было видно, что из-под бинтов рана уже расширилась на горло, обнажая мясо, которое изливалось сукровицей. Седьмой пациент лежал под матрасом, что-то бормоча. Лишь подойдя вплотную, ауспиксы смогли распознать его слова. «Меня не найдут, меня они не найдут, не увидят, не смогут увидеть». Резким рывком я поднял матрас вверх, отбросив его с кровати. «Не-е-е-ет!» — во всю силу прокричал человек, вставая на колени и хватаясь за край матраса. «Они же найдут, они увидят, я не хочу». Удар ножа в горло заставил его замолчать. Восьмой же пациент был привязан к кровати десятками ремней, даже за голову, отчего он не мог никак пошевелиться. При этом он постоянно дергал руками, привязанными веревками к кровати, уже протерев их до мяса. Из одежды на нем были только трусы. Кожа у него сплошь была покрыта мелкой сыпью, которая слегка блестела от влаги. «Чешется, чешется», — шептал он уже осипшим голосом. По всей видимости, он его посадил. «Дайте, дайте почесать, умоляю». Закончив здесь, я направился дальше. В следующей палате я увидел, как один из пациентов ел руку другого, сидя перед ним на коленях. Как только я вошел, он посмотрел на меня. Вокруг его рта были темные кровавые разводы. Глаза, из которых шла кровь, были безумными и смотрели на меня с яростью. Парень зашипел на меня и ринулся на четвереньках вперед. Удар ногой в лицо моментально отбросил его, и он потерял сознание, разлегшись на полу. Быстро подобравшись к нему, я нанес удар по горлу. Мужчина, у которого он ел руку, был жив. Он лежал с перевязанными глазами и улыбался милой, довольной улыбкой, пока его рука, от которой были отгрызены несколько кусков, кровоточила. На удар ножом он тоже не обратил внимания. Третий мужчина пытался рисовать на стене какие-то буквы, используя в качестве чернил рану на голове, в которую он постоянно тыкал пальцем, словно в чернильницу. Когда же нож проткнул ему горло, он продолжил пытаться рисовать, используя уже кровь из горла. Четвертый мужчина был с кровоточащими глазами. На его пальцах тоже была кровь, получалось, что он сам себя лишил зрения. Теперь же он просто сидел, обняв колени, и дрожал. «Я не хочу видеть. Почему я это вижу? Я не хочу это видеть, не хочу!» Дрожащим голосом шептал он, не замечая меня. Удар в горло прервал его навсегда. Пятый мужчина просто сидел на кровати, положив ноги на пол. Глаза у него были покрыты сплошным бельмом. «Оказывается, вокруг нас столько всего!» — проговорил с благоговением в голосе, кто бы мог подумать. «Так красиво!» Удар был точным, после чего он стал дергаться, как при эпилептическом припадке. Слушать его бредни я не собирался. Протокол строго запрещал прислушиваться к речам подобных людей. Шестой человек лежал без сознания. Все его лицо уже было покрыто густыми белоснежными волосами длиной где-то в сантиметр, которые росли буквально по всей коже, на лбу, носу, щеках и даже веках. Глаза и рот у него уже были закрыты. Седьмой пациент ел подушку, отрывая куски наволочками зубами. А восьмой человек, с забинтованными глазами, просто сидел на кровати, как ни в чем не бывало, положив подушку себе под спину и скрестив руки. Словно его вообще не волновало, что всего минуту назад при нем тут ели человека живьем. Стоило мне приблизиться, как он посмотрел прямо на меня. «Не мешай мне, арбитр», — произнес он властным тоном, — «я пытаюсь слушать. Ты им не нравишься». Я подошел ближе. «Я же сказал, не мешь». Нож резко вошел в горло парню, и он сразу же попытался закрыть рану рукой. Затем он вскочил с кровати, подбежал к кровати с первым пациентом и попытался воспользоваться простыней, закрывая ею рану. Это не помогло. Уже спустя несколько секунд он упал, а затем полностью прекратил двигаться. С этой палатой было покончено, и я, проверив туалет, вновь направился дальше. Работы еще было много. Зачистка продолжалась. В это же время комиссар Августин Мерцелиус. «Господин комиссар», — поздоровался со мной гвардеец у входа в участок протексов. Судя по бледному цвету кожи, он был вильерцем. Их уже активно принимали к нам в полк, после тщательнейших проверок с помощью псайкеров, чтобы исключить хотя бы малейшую вероятность попадания к нам бунтовщиков. «Лейтенант Бадур Жигё». «Вольно, лейтенант Жигё», — произнес я, приложив руку к виску. «Идемте. Прошу за мной, господин комиссар», — кивнул мне вильерец, после чего развернулся и направился вперед, к лестнице. Я последовал за ним. Позади меня слышался бендигиш, который не отставал от меня ни на шаг. К нему я уже практически смог привыкнуть, хотя сделать это пока что полностью не получалось. Уж слишком отталкивающей была мысль, что у меня есть личный сервитор, который раньше был живым человеком и разговаривал со мной. Да, наше знакомство с ним и все общение было не самым приятным, ведь он пытался меня арестовать и помешать предотвратить войну, однако меня это не сильно волновало. Пускай он и протупил, но все же не заслуживал того, чтобы попасть на лоботомию и настолько радикальное аугментирование. Уж лучше смерть, чем такое. Хотя, как по мне, он и смерти не заслуживал, так как не сделал чего-то совсем уж кошмарного. Проще было просто понизить в звании. Жигё провел нас вниз, туда, где располагались камеры для заключенных. По коридору постоянно ходили гвардейцы, солдаты СПО и протексы, которые водили туда и обратно различных заключенных. Кто-то был в гражданской одежде, кто-то в униформе. Их можно было с первого взгляда разделить на две категории: тех, кого вели на допрос, и тех, кого вели с допроса. Вторые были в таком состоянии, что им однозначно нужно было в больницу для оказания медпомощи, однако я хорошо знал, что тут ее выдавали только в том объеме, который был нужен, чтобы они не умерли и были в состоянии давать показания. В этот момент я услышал за спиной, справа от себя, тяжелые вздохи. Это был Аскирт. «Блядь», — подумал я про себя. Скорее всего, ему было плохо от вида людей, которых подвергали пыткам. Об этом моменте я как-то не подумал. Через несколько секунд его вздохи утихли, что очень даже радовало. Я не хотел, чтобы у него внезапно начались панические атаки. Вскоре мы подошли к нужной камере, и пока охранники открывали дверь, запертую на механический замок, я обернулся назад и посмотрел на Аскирта. Он был весь мокрый, словно пробежал спринт, а губы слегка дрожали. Но как только он заметил, что я на него смотрю, он попытался собраться и кивнул мне. Я кивнул в ответ. Значит, все было не настолько плохо. Об этом стоило поговорить потом. Металлическая дверь отъехала, и я вошел внутрь камеры. Там находились пятеро главных виновников всего произошедшего с Мануфакторумом де Санфур, которые теперь сидели в ряд на коленях с застегнутыми наручниками руками за спиной. Гальдард Бульдагрун, тот, кто и заварил всю эту кашу, из-за которой погибло столько наших ребят, я потерял почку. А мои парни, за исключением Димы, получили различные ранения. Хоть ему и было всего 21 год, выглядел он даже слегка моложе из-за своего миловидного лица, гладкой бледной кожи без единого изъяна, а также длинных черных волос, сейчас распущенных и спадающих до плеч. Правда, в данный момент он все же выглядел не очень из-за поросшей щетины, красных глаз и синюшных пятен под ними. Генерал Гелицеров Агдун, тот, кого Гальдард подкупил, чтобы он заявил, будто бы Мануфакторум не стоит эвакуировать. Маршал Лакихар Тернашт, тот, кто согласился со Фагдуном и поддержал его, позволив Мануфакторуму работать. Сурагендерис Мануфакторум, Тикирт Вайжонт, начальник Мануфакторума де Санфур, и полковник Унатур Гаркуца, командующий гарнизоном тенеров Мануфакторума, те, кто говорил, что на Мануфакторуме все в порядке и его можно защитить. Все они были виновны. Все они были участниками этого гребаного заговора, который стоил нам стольких жизней. Если бы Мануфакторум был эвакуирован, восстания на нем не было, и мы смогли бы начать операцию на Мануфакторуме Гримульгон, к которой мы столько готовились. Теперь эти люди ответят за свои преступления. Стоило мне подойти к Гальдарту, он поднял голову и посмотрел на меня уставшим взглядом. Мне же обещали. Кое-как промямлил он дрожащими губами. Было видно, что еще немного и он заплачет. Я ведь все рассказал. Я подписывал. Неважно, ответил я, смотря ему в глаза. То, что ты сделал, нельзя оправдать простым признанием. Ваш, Бульдагрун взглотнул, ваш младший комиссар, он обещал. Он дал мне подписать договор, а я его аннулирую. Все так же спокойно отвечал я. Вы бесчестный человек. Августин Мерцелиус. По щекам Гальдарта побежали слезы, оставляя мокрые дорожки, отражавшие свет от ламп на потолке. Кто бы говорил, я достал лаз-пистолет, подаренный мне капитаном Артигуртом, снял его с предохранителя большим пальцем и направил его в голову Гальдарта. Тот закрыл глаза и скривился, пытаясь не разрыдаться окончательно. Палец нажал на спусковой крючок. Лазерный луч мгновенно столкнулся с его головой и прожег ему дыру прямо во лбу. Бездыханное тело парня рухнуло вперед, к моим ногам. Я сделал шаг влево, к маршалу Тернашту. Старик посмотрел на меня с нескрываемой обреченностью. Я думал, что все будет хорошо, что угрозы нет, сказал он. Это не была попытка оправдаться и получить помилование. Это было последнее слово. Вы просто хотели заработать, возразил я ему слегка злобно. Я думал, риски невелики. Я бы не стал так рисковать, продолжил маршал. Отвечать я не стал. Просто направил пистолет ему в лоб и нажал на спуск. Его труп упал рядом с трупом Гальдарта. Следующим был Фагдун. «Мне жаль», — произнес генерал. По его лицу было видно, что ему действительно жаль. «Я считал, что все получится. Должно было получиться». Лазерный луч прервал его жизнь. Вайжонт слегка дрожал, но при этом все пытался держаться более или менее достойно. Я им верил. Верил, что все получится. Если бы не восстание, все бы получилось. Сказал он, после чего выпрямил дрожащее тело и закрыл глаза. Выстрел, и его жизнь окончилась. Последним оставался Гаркуца. «Можно вопрос один?» – спокойно спросил крепкий, хоть уже довольно старый мужчина со шрамом на лице. «Говорите, что будет с квартирами, которые я купил дочерям?» Вопрос этот был слегка неожиданным. Гаркуца оформил на двух своих дочерей две квартиры в ипотеку, застраховав их в Бульдагруне. Собственно, именно благодаря этим страховкам банк вообще согласился им кредит выдать. Они не знали, что я делаю. Насколько я мог судить, это была правда. Хотелось бы, конечно, иметь сейчас Диму, который мог отличить правду от лжи, однако сейчас, по своему опыту, я мог судить, что Горкуца не врет. Как-никак, он не был похож на человека, который придет домой и будет рассказывать дочерям о том, что он участвует в каких-то незаконных делишках. «Их я трогать не буду», — сказал я. «Спасибо», — поблагодарил Горкуца вполне себе искренним голосом, после чего выпрямился, расправил плечи и немного вздернул подбородок. «Давайте». Мужчина закрыл глаза, прямо излучая собой достоинство, выдержку и готовность умереть. «Мне до этого дела не было. Я лишь прицелился и выстрелил. На этом все было кончено. Приговор был приведен в исполнение. Домой мы все вернулись молча. На мое счастье, больше никаких встреч или совещаний у меня сегодня не было, а потому я мог спокойно расслабиться за заполнением всяких бумаг у себя в квартире. Бумажная волокита уже давно перестала быть для меня чем-то серьезным. Просто читай, подписывай и ставь печати. Однако, перед тем, как отправиться делать все это, я все же решил поговорить со Скиртом. Все же, стоило разобраться с тем, что произошло в отделении. «Как ты?» – спросил я, когда Рингер ушел в душ, а Маринур – за покупками. А Скирт посмотрел на меня задумчиво, но затем вновь уставился в телек, где в этот момент шел матч по местному хоккею, Грогеру. «Не очень», — произнес Аскирт, — «сам не знаю, что произошло, просто. Вначале увидел одного парня, всего в крови, потом второго, третьего, и потом так душно стало, и стрёмно. Вспомнил себя, тот день, тех уродов, словно вновь там оказался. БРР, мерзость». «Понятно», — произнес я, — «это действительно была паническая атака, но ты, готов идти с нами, ха», — воскликнул Аскирт с нескрываемым сарказмом. «Спрашиваешь еще, я могу хоть сейчас в бой идти, только прикажи, и так уже жду не дождусь, когда пойдем пиздить этих уебков. Они у меня за все ответят, за всю эту сраную войну». Я внимательно смотрел на Аскирта. Становилось понятно, что это не пустая бравада, лишь бы избавиться от страха. Он действительно был готов идти в бой, был готов идти убивать бунтовщиков. «Рад это слышать, друг», — сказал я, улыбнувшись, «но в случае чего, если это будет усугубляться, говори сразу». «Хорошо, думаешь, ебанусь по полной?» Все еще с сарказмом спросил меня друг. «Нет, как можно увереннее», сказал я, «до подобного вряд ли дойдет. Просто хочу, чтобы ты знал это». «Ладно, буду иметь в виду, обещаю». Аскирт посмотрел на меня, и я быстро понял, что он говорил правду. Это обнадеживало. «Вот и хорошо», кивнул я, после чего направился к себе в кабинет. «Ладно, пора за работу. Позовете, когда будет ужин». «Обязательно», — произнес Аскирт, после чего улегся на диван с ногами и продолжил смотреть хоккей.